Радость всех невинных глаз. Радость всех невинных глаз, всем на диво, в этот мир я родилась быть счастливой, нежной до потери сил. Только памятью смутил Бог богиню, помню ленточки на всех детских шляпках, каждый прозвеневший смех, каждый запах, каждый парус вдалеке, жив на муку, каждую в своей руке помню руку, каждое на ней кольцо, если б знали, помню каждое лицо на вокзале, все прощанья у ворот, все однажды, не поцеловавший рот, помню каждый, все людские имена, все собачьи, я по-своему верна, не иначе.